Часть шестая. Я стал жить обычной человеческой жизнью. Решил продолжить писать книгу о таймшере. Ту, которую давно начал, а потом забросил. Потому что издать ее все равно невозможно, пока существует система. Это же все равно, что подписать себе смертный приговор. Близился Новый год, високосный. Его наступление не радовало. Потому что я знал, в такой год случается много бед. О системе я стал забывать. Я как бы перевернул страницу книги своей жизни. И теперь писал новую. Работу почти не искал. Пока был запас денег, да и в своих друзьях я не сомневался. И рассчитывал на них. В один из вечеров я по обыкновению сидел за компьютером и писал. Время уже было позднее. Вдруг зазвонил мобильный. Я посмотрел на часы, было начало второго ночи. Это была кузина. Я невольно вздрогнул, потому что звонки в такое время были только тогда, когда я работал в системе. Аленка сказала, что убили Селиванчикова. Ей позвонил какой-то ночной дежурный по Химкинскому округу и сообщил, что найден труп мужчины прямо на улице. Они по номерам в мобильнике стали звонить, выяснять личность убитого. Уже всем звонили, даже Стартову. «А откуда известно, что это Селиванчиков? Документов-то нет?» — спросил я. «Ключи от машины были. Они нашли машину в одном из соседних дворов». И там были его документы. «Нас что, всех мочат? А знаешь, как убит?» «Как?» «На живое». Мы помолчали, думая о Георгии. Я не спал всю ночь. Больше всего меня взволновало то, что я теперь точно знал. Система имеет прямое отношение к этим убийствам. Второе — это уже система, а не случайность. Селиванчиков был директором и старшим менеджером компании ТБМ, пожалуй, самой известной в России вторичной компании. Она существовала уже 10 лет. Ни одна системная компания столько не работала. За 10 лет через эту компанию прошли все клиенты системы, все без исключения. А это сотни тысяч людей не только из Москвы и России, но и из стран СНГ и даже дальнего зарубежья. Против ТБМ были за это время возбуждены сотни и сотни уголовных дел. Она переживала и бандитские осады, и обыски, и опись имущества. Десятки директоров сменилось. Закрыть такую компанию просто так было невозможно, иначе сотни тысяч обманутых ею клиентов и миллионы долларов нанесенного ущерба большой волной накрыли и смыли бы всю систему. На последнем перед моим увольнением директорате Стартов объявил всем и Селиванчикову, что компания ТБМ будет все-таки закрыта. А весь геморрой, то есть всех пострадавших за эти годы, Селиванчиков должен частями слить по всем системным компаниям. Как только это будет сделано, компания и закроется. Но как можно слить десятки тысяч клиентов? А теперь было все просто. Селиванчиков был официальным директором, и его убийство все решало. Ведь все документы и договора подписывал он. А значит, убив его, можно было все списать на него. Вот, мол, миллионы наворовал, руководил всей этой аферой, такой нехороший человек. И вот так убит. Теперь и концы в воду. И клиентам, всем этим тысячам идти некуда. Дело никто не возбудит, и возбужденные дела закроются, судить некого. И все миллионы списываются и отмываются одним махом. А система еще и получает десятки тысяч геморройных клиентов на перезаключение договоров, а это новые миллионы. У меня и сомнений не было, что объявят убийство на бытовой почве или какой-то несчастный случай. И дело закроют в течение недели, а ТБМ будет закрыт за один день. Так и произошло. Я всю эту информацию получал только от Алены. Она мне и рассказала, что убийцы пойманы. Это на третий-то день. Я поражался, как быстро и качественно работает наша милиция. Прямо пинкертоны какие-то. Убийства, как орехи, колют. Убийцей оказался, естественно, обычный парень, который пырнул Селиванчикова кухонным ножом. На почве ссоры из-за девушки, в гостях у которой они и были. И все случилось по пьяни. Только вот почему-то нашли директора ТБМ на улице. Но и на этот вопрос руководство тоже ответило. Якобы он был еще жив после ранения, и его повезли в больницу, но в машине он умер, и они испугались, и его выкинули прямо на тротуар. Я 10 раз перекрестился, что больше не работаю в этом ужасе. И с этими зверями, которых я когда-то знал людьми. Похоронили Селиванчикова в его родном городе под Смоленском. В Москву приезжала оттуда его бывшая жена на опознание. Она же его и хоронила. Конечно, из наших никто не поехал туда. А компания ТБМ на следующий день после похорон была навсегда закрыта. Как я и предполагал. а весь геморрой разбрелся по системе. Система рушилась. Я прекрасно знал, что происходило после моего ухода. Царила полная анархия. Руководство было формальным. Славик уже не заезжал даже в РТК. Курзина пила среди бела дня. Машка Бегуди в своей Americans Travel придумала вот что. Ее новоиспеченный муж работал инкассатором в банке. За дополнительную плату, естественно, он договорился со своими напарниками-инкассаторами вот о чем. По дороге в банк он со всей выручкой заезжал в компанию к жене. Заходил с мешком денег и в форме. Клиенты, сидевшие в очереди, только рты открывали. Маша же объявляла им, что прибыла долгожданная инкассация, деньги на выплату. Но денег вот незадача, ограниченное количество. И кто больше взятку ей даст, тот их и получит. Потом под каким-либо предлогом отодвигала эту выплату. Дескать, вы не успели, приходите завтра. Стартов же делал вид, что ему ничего не известно. Своим сотрудникам Бегуди выплачивала зарплату только наполовину. Под предлогом маленьких оборотов зарплату стала платить только в конце недели. А за неделю находила поводы штрафовать их. В итоге купила себе джип Land Cruiser за 60 тысяч долларов. Это стало шоком для всей системы. Жить в съемной однокомнатной квартире вместе с сыном и мужем и при этом покупать джип за 60 тысяч баксов. Как сказала Кузина, хороший понт дороже денег. В конце декабря ко мне приехала Алена. Она порадовала меня тем, что со дня на день увольняется, и мы с ней займемся собственным бизнесом. У нее была задумка открыть некоммерческое партнерство, которое, конечно же, будет заниматься коммерцией, а именно страхованием по принципу сетевого маркетинга. Страхование в России возрождалось, и такой проект был актуален. И вот мы сидели с ней и думали, как это все сделать. Аленка поведала мне и последние новости системы. Оказывается, РТК прекращала свое существование. Чего же еще ожидать после погрома, который там устроили спецподразделения МВД, с оцеплением всего 96-го павильона и задержанием на сутки всех, кто там находился? 96-й пришлось закрыть. Но все же они кое-как еще тянули, переехав в 17-й павильон, на нашу первичку, туда, где сидел Стартов. Сам Стартов на днях заявил о своем уходе. Это было как гром среди ясного неба. Уходить он собирался с Нового года. Нам было, конечно, понятно, что просто так он этого бы не сделал. Кто откажется от зарплаты в 100 тысяч долларов в неделю? Только сумасшедший. А вот если тебе угрожает опасность, дело другое. Видя за собой слежку, пережив два убийства своих коллег, зная о тотальных рейдах УБЭПа по всем компаниям, я не сомневался, что опасность была серьезная даже для Стартова. Я занимался предновогодними хлопотами. Покупал елочные игрушки и подарки для друзей и родителей, подыскивал елку, которую хотел поставить в центре моей квартиры-студии. Хлопоты были приятными, ожидания праздника радостными. Если бы только не прослушивание моих телефонов. У меня дома было три телефона. Один с саоном, другой база со стационарной трубкой и еще радиотрубка. Я всегда ложился поздно и вдруг заметил, что каждую ночь в одно и то же время, примерно около 3 часов, по моим 3 телефонам проходит какой-то сигнал. Конечно, радиотрубка реагирует на смену радиосигнала, в этом нет ничего особенного. Но когда это становится регулярным, есть над чем задуматься. Впрочем, прослушивание — мелочь по сравнению с другим сюрпризом, приготовленным для меня. 29-го вечером я наряжал елку, огромную, до потолка. И как раз позвонили друзья, из моей нормальной жизни, никак не связанные с системой. Меня приглашали в один из московских клубов на предновогоднюю вечеринку. Я с радостью согласился. Гуляли мы до глубокой ночи, было весело. Но у меня от громкой музыки и бурного веселья жутко разболелась голова. Я собрался ехать домой. И тут оказалось, что отправляюсь я домой не один. Приятель из Подмосковья напросился переночевать. В 4 ночи транспорт еще не ходит, денег для машины за город нет, а он хорошо набрался и почти уже спал. Без проблем поехали ко мне. Проснулись мы с ним от непривычного звонка в дверь и жуткого грохота. По моей металлической двери с той стороны колотили кулаками и ногами. Я на своем диване аж подскочил и несколько секунд не мог понять, что происходит, и сколько времени, и где я вообще. Взглянул на часы, еще только 6:30 утра. Сердце у меня упало. За дверью слышалось множество мужских голосов, какие-то выкрики: «Открывайте, открывайте!» У моего друга глаза были по 5 копеек. Хотя у меня, наверное, тоже они мало отличались от тех же 5 копеек. Подойдя к двери, я услышал, как кто-то спрашивал: «Вы вашего соседа из этой квартиры давно видели?» «К «Кто там?» — решился узнать я. «Открывайте. Отдел борьбы с экономическими преступлениями. Тут ли проживает такой-то и такой-то?» — называют мои данные. Я настолько был поражен происходящим, что ответил: «Тут таких нет», и отошел от двери. «Открывайте! Или нам МЧС вызывать, двери ломать?» Я подумал, что в квартире я не один, и бояться мне кого бы то ни было нечего. «Почему я должен верить, что вы из УБЭПа?» — спросил я на всякий случай. «Открывайте, не бойтесь. У нас ордер на обыск. Тут на площадке ваши соседи». И они попросили соседского дедушку подать голос. Я открыл двери. Тут же в квартиру ворвалась группа УБЭПовцев. Их было четверо. Последний из них позвал соседей, стоящих на площадке. «Понятые, заходите». Первый вопрос, который мне задал их главный: «Вы один в квартире?» Они за стоящей елкой не заметили, что на одном из диванов сидит мой друг. «Нет, у меня в гостях мой друг, мы недавно приехали из ночного клуба». В голове у меня был какой-то туман. УБЭПовцы как-то растерялись. То ли от того, что я был не один, то ли от того, что обыскивать было нечего, потому что вся квартира представляла собой зал, разделенный барной стойкой почти без мебели. Их главный представился: «Значит, Андрей Петрович, моя фамилия Константинов. Я возглавляю оперативную группу, проводящую у вас обыск по поручению следователя Белоусова. Обыск в рамках уголовного дела, возбужденного против компании «Туравиа», подозреваемой в мошенничестве и хищении 86 миллионов рублей». Бедный старенький дедушка, мой сосед, услышав про 86 миллионов, чуть не упал в обморок. Мне предъявили ордер на обыск, подписанный судом. Правильно это было или нет, я не знал. Как выглядит ордер тоже, потому что никогда в жизни ордеров на обыск не видел, и меня никогда не обыскивали. Я только в кино это видел. Вам предлагается добровольно выдать документы, ценности и иные материалы и предметы, имеющие отношение к делу. У меня ничего такого нет, и вообще я давно там не работаю. Предупреждаю вас, Андрей Петрович, что если мы найдем эти предметы, они будут приобщены к уголовному делу как вещественное доказательство. Лучше сами выдайте. Звучало как-то дико. Если я им сам выдам эти предметы, то они к делу приобщены не будут, что ли? У меня ничего нет. Господа понятые, мы приступаем к процедуре обыска. Обыск начался. Возле окна на столике для компьютера стоял ноутбук. Они сразу же кинулись к нему. Под столиком были кучи дисков с играми и программами. Там стояла и коробка со всеми документами и домашним архивом, старыми записными книжками еще с Украины, открытками, трудовой, фотографиями и всякой всячиной. Я сидел на стуле за барной стойкой, наблюдая, что они делают. Первое, что они сразу забрали, это пачку дискет, стоящих на окне. Мне было смешно, потому что они были совершенно пустые. Я как раз недавно их купил. Как я не убеждал их в этом, меня никто не послушал. «А вы не сидите, Андрей Петрович, собирайтесь», — сказал этот Константинов. «Куда?» «Поедете к следователю вместе с нами». «К Белоусову?» «Да». «А зачем?» «На допрос». «Но я уже был на допросе. И вообще, что это за допрос в 5 утра? Следователь что, не мог меня вызвать? Телефон он знает, как мобильный, так и домашний. Можно было позвонить, я бы пришел». «А вы были на допросе?» — они так удивились. «Вы были у Белоусова?» «Да, был. У Петра Ивановича, так же его зовут». «Да», — растерянно сказал главный. Я был удивлен не меньше их, не понимая, почему они не знают, что пока я работал, меня как свидетеля уже допрашивали по этому уголовному делу. И теперь я не мог ничего добавить к своим показаниям, так как толком и не знал реального положения дел в компании. «Но все равно собираетесь, еще раз съездите». «Ладно». Они продолжали обыск, копаясь в моих документах. Один из них, ходя вокруг моей шикарной елки, с завистью заметил: «Да, хороша у вас елка». «Это сосна», — сказал дедушка понятой. «Дорогая, наверное», — предположил опер. 500 рублей стоит», — ответил я. На этом он успокоился и двинулся к шкафу. Он даже залезал в карманы моих костюмов. Тут меня отвлек их главный. «Отключайте компьютер, мы его забираем». Я попытался было этому воспрепятствовать, что-то пролепетав, но вновь услышал: «Отключайте». Я его отключил и закрыл крышку. Все вещи и мои бумажки, которые не имели отношения ни к чему, кроме меня самого, они складывали на барную стойку. Все, что их не интересовало, бесцеремонно кидали на пол. «Вы собирайтесь, собирайтесь, Андрей Петрович, не сидите», — поторопил меня главный. Я начал готовиться к путешествию в следственный отдел. Пока они там писали какие-то бумажки, я сходил в ванную, умылся и привел себя в порядок. Обыск уже был почти закончен. Протокол написан, ноутбук опечатан. И коробка с моими документами. Меня попросили что-то подписать, я даже не посмотрел, что. Подписали и понятые. Мой друг так и оставался сидеть на диване, наблюдая за происходящим. Тут один из УБЭПовцев спросил. «Так, вы едете с нами, но вы же не один. Вы оставляете своего друга в квартире?» «Да, оставляю». «То есть вы доверяете ему?» «А то, смотрите, вы уедете». «Да доверяю, я оставлю ему ключи, а сам поеду с вами». «Ну, смотрите». Я стал уже догадываться, чем все это закончится. В детективных фильмах это заканчивается всегда одним — предъявлением обвинения и заключением под стражу. Надо было кому-то позвонить. Пока они паковали мои вещи, я набрал Алёнин номер. Я ее, конечно, разбудил. «Что случилось?» — услышал я ее перепуганный голос. «Алён, у меня тут обыск». «Что? Обыск?» «Да, Алён, обыск. Меня забирают к следователю». «Я все поняла. Что мне делать? Позвонить Стартову?» «Да, Алён, позвони сестре». «Позвонить Стартову, да?» «Да». Телефона сестры Алёна никогда я не знала. Но все они слушали, и я не мог говорить в открытую. Опергруппа была уже готова. Понятых отпустили. Я сказал другу, чтобы он кинул ключи в почтовый ящик. Вдруг главный дает мне бумажку с номером его телефона и сообщает. «Вот моя фамилия, имя и отчество и мой телефон. О тех вещах, которые мы забрали, вы сможете узнать у следователя Белоусова. Или позвоните мне». И они удалились. А я так и остался стоять в прострации, одетый, глядя им вслед. С собой они меня не взяли. Мой друг, увидев, что опера ушли, потерял ко всему интерес и стал дрыхнуть дальше. У меня, конечно, сна давно уже не было ни в одном глазу. Все было более чем странно. Заварив себе чашечку кофе, я сел за стойку и стал размышлять. Во-первых, они не обыскивали громадную ванную. Там у меня стояли коробки от телевизора и всей техники, в которых человека спрятать можно было. Но они только заглянули туда и закрыли двери. Во-вторых, никто не обыскивал кухню, хотя в ней была просто масса ящиков и шкафов. Там тоже можно хранить все, что угодно. Получается, что весь обыск был только вокруг столика для компьютера и небольшого шкафа с одеждой. Я пришел к выводу, что обыск не был основной целью их визита. Им нужно было что-то совсем другое. И почему первым был вопрос «Вы один дома?» И почему мне все время говорили «Собирайтесь, собирайтесь», а когда я был готов с ними поехать, стали спрашивать про друга, останется он тут или нет. Видимо, поняв, что я его тут оставляю все равно, потому что ему просто ехать некуда, они удалились. Может быть, они хотели что-то подбросить мне, если бы я был без свидетеля. Или установить жучки, или еще что-то, если бы квартира осталась без присмотра. Придя к таким выводам, я перезвонил Алене. Она тоже была удивлена тем, что опера просто ушли. И ведь ни с кем не созванивались. Со следователем, например. Значит, запланировано было другое. И помешал им опять-таки мой счастливый случай. То, что я был дома не один. Потом мне перезвонил Стартов. С тех пор, как я был уволен, мы не разговаривали с ним. А тут сам позвонил. Потом я созвонился с Людой Корякой, кассиром Туравиа. Она мне поведала, что обыск был и у нее. И у Даши, и у Кармен. Причем все эти четыре обыска проводились одновременно. У одного меня только ничего не нашли. А вот у Коряки дома была вся черная бухгалтерия Туравиа, которую всегда прятали. У Даши и Кармен дома была изъята куча всякой техники, полученной в подарки от клиентов. У Даши даже нашли ее блокнотик, который она вела по клиентам. С указанием сумм и номеров договоров, дат и фамилий. О том, что она ведет такой блокнотик, никто, конечно, и не знал. От Кармен все взятые за время работы подарки от клиентов вывозили газелью. Это тоже стало для всех шоком. Но самое главное, за всю историю системы, за всю историю таймшера в России, за все 10 лет существования его не было даже и намека на обыски в квартирах у сотрудников. Никогда. И ведь пришли, что интересно, прямо перед самым Новым годом. Тогда, когда их точно никто не мог ждать. А Кармен они заявили, как я узнал потом, что они хотели прийти 30-го, но решили, что никого не застанут и пришли раньше на день. У Людки, кассира, главным группы был наш давний знакомый Смирнов, и она рассказала, как в коридоре он ее предупредил, что если они найдут директора компании Прошкина, то он сядет. А если нет, то сядет она и пара менеджеров с ней. Больше всего я удивлялся самому себе, что я мог это предвидеть. Незадолго до этих событий у меня как-то под вечер возникло странное чувство, как будто должно что-то произойти. Ощущение жуткого беспокойства. Такого со мной раньше не было. Я просто не находил себе места. И вот в этом состоянии, чувствуя опасность, я взял и уничтожил рукопись книги о таймшере в России. А это была объемная рукопись обо всех ужасных делах и мое расследование убийства Георгия с реальными именами и фамилиями. И вот этот труд я уничтожил. Я на секундочку только представил, что было бы, если бы опера ее нашли. Мало того, именно в той коробке, в которой они рылись и которую забрали. Я провел тогда же ревизию. Нашел кучу всякого компромата и все выбросил. У меня, конечно, не было газелей подарков, но все же это тоже бы сыграло против меня. Наступил совсем нежеланный Новый год. Старые проблемы, к сожалению, в новом году никуда не делись. Стартов, как и обещал, ушел.